Она на протяжении всей беременности морально готовилась к тому, что не будет спать ночами, ухаживая за ребенком, однако на удивление всех в замке, ребенок оказался очень спокойным. Плакал ребенок всегда по делу, либо от голода, либо от того, что нагадил. И то, когда все проблемы решаются, ребенок замолкает, да он даже спит спокойно, а все остальное время просто лежит и улыбается. Не всегда, конечно, но довольно часто. Тем временем Моргана добралась до сада, где девушку ждал Вейл. Он уважительно поклонился госпоже и произнес: «Добрый день, моя принцесса», в его голосе слышалась любовь. «Добрый, сэр Вейл», взглянула на него на секунду сквозь вуаль девушка. Он уже доказал ей свою полезность, поэтому Моргана решила проявлять к нему чуть больше внимания в качестве поощрения. Впрочем, если парень и дальше будет радовать девушку, их отношения останутся на прежнем уровне. Ей не нужен друг Вейл, ей нужен инструмент по имени Вейл. Принцесса подошла к качелям и уселась на них. Она настолько часто каталась на них, что теперь девушка может легко сама держать равновесие даже с ребенком на руках. Хотя она продолжала страховать себя носками ног, иногда касающихся земли. Ребенок улыбнулся и слегка приоткрыл рот, показывая, что ему нравится вот так качаться на руках матери. Раз уж ребенок улыбается, то любящая мать тоже не смогла сдержать улыбки, которую можно было разглядеть сквозь вуаль. Вейлу было в радость видеть счастливую возлюбленную, поэтому и он скромно улыбнулся. «Нравится кататься?» «Да», — игривым тоном спросила ребенка мама. «Знаю, что нравится». Ребенок не ответил, что неудивительно, он лишь продолжал улыбаться с открытым ртом, принося девушке еще больше радости. Как она и думала, сокровище, которое она держит в руках, действительно помогло ей справиться с депрессией. Теперь она не чувствует себя одинокой. Моргана не могла жаловаться на одиночество, ведь в конечном итоге она во всем виновата, и принцесса собирается все рано или поздно исправить. Сразу после мести. «Где Уриен?» – спросила она рыцаря, не отрывая взгляда от ребенка. «Он в тронном зале. У него какое-то совещание по поводу монстра, терроризирующего корабли. Портовый город под угрозой. Не думаю, что монстр осмелится подходить к городу», задумчиво проговорил Вэй. «Но я слышал, что нападение монстра на суда становится все ближе к городу. Уже известно, как он выглядит». «Боюсь, что нет, моя госпожа», — покачал головой он. Портовый город находился под контролем Уриена, поэтому неудивительно, что именно он решает данный вопрос. Если людей и других ресурсов Уриена не хватит, чтобы решить эту проблему, то он обратится непосредственно к Утеру. Моргана могла бы придумать какой-нибудь план, чтобы Утер нашел свою смерть в портовом городе, однако пока она отложила месть ради ребенка. Моргана аккуратно слезла с качели и начала бродить по саду в сопровождении рыцаря. Девушка просто наслаждалась прогулкой со своим сокровищем, это дарило девушке еще больше счастья, если бы только рядом с ней был Мате. Но пока она даже мечтать о таком не смеет. Принцессе стало интересно, чем занимается ее возлюбленный, поэтому она пошла обратно в замок. «Я дойду сама, сэр Вейл», — сказала рыцарю Моргана, — «спасибо за компанию». Последние слова она произнесла лишь для того, чтобы он точно отстал от нее, он и вправду оставил ее в покое. Кажется, он радовался тому, что смог осчастливить госпожу, хотя сама Моргана не собиралась его разубеждать. Пускай думает, что хочет, ей плевать. В данный момент, впрочем, лучше сказать всегда, ее больше интересует Мате. Моргана не решалась использовать магию во время беременности. Она колдовала лишь легкие заклинания, чтобы давить на психику Мадруни. Если б не беременность, то принцесса гораздо быстрее бы убила первую жену Уриена, но теперь она может использовать все свои силы. Девушка села на стульчик, придерживая ребенка одной рукой, а другой она взяла зеркало. Небольшое магическое усилие и зеркало спроецировало изображение, где кишки. Довольно громко крикнул Мате детям, неся в руках тазик с потрохами. «Кишки!» Хором заорала ребятня, бегая вокруг парня. Тиккири положил тазик на крыльцо дома Брэда, а затем резко развернулся к детворе, грозно вскинув руки вверх и закричал: «Зомби! Зомби!» Повторили за ним дети и начали убегать от парня, который гнался за ними походкой ходячего мертвеца. Взрослые, наблюдавшие за этой картиной, лишь покачали головой. Они уже давно привыкли к странному парню, который почти сразу подружился со всеми детьми еще в первый свой визит в деревню. С тех пор прошел почти год, и Мате успел стать частью жизни небольшой деревушки. Жаль, что не все жители понимали, о чем он иногда говорит. «Что такое зомби?» – спросил старик у старушки рядом. «Не знаю», – спокойно ответила она, наблюдая за играющим с детьми парнем. «Мне кажется, он дурно влияет на них», – строго проговорил старик. «Да будет тебе, детство не будет длиться вечно, так дай же им насладиться этим временем», – закатила глаза бабушка. Матео умудрился поймать девочку 9 лет. Он схватил ее за плечи со спины, после чего присел и укусил ее за руку. «Кья!» – испуганно, весело и пискляво закричала девочка. «Разумеется, Тиккерини всерьез кусал девочку. Он лишь слегка прикоснулся к ее коже зубами. Ничего более. Но теперь это значит, что она и сама стала зомби, поэтому девочка тоже начала странной походкой преследовать других детей. Ты видела, что творит, засранец?» Недовольно цыкнул языком старик. Бабуля ничего не ответила. Она лишь снова закатила глаза. «Муж ворчун, что еще сказать?» Матео с улыбкой на лице смотрел на инфицированную девочку, однако затем резко повернул голову в сторону соседнего дома и посмотрел на крышу. Там сидела черная ворона, которая, казалось, впилась взглядом в парня. В последнее время он стал часто замечать следящих за ним ворон. Или они всегда так себя ведут? Может, даже вороны в шоке от того, что он вытворяет? Как бы то ни было, самому воину было немного стрёмно от такого повышенного внимания со стороны птиц. «Матео!» — крикнул воину Вуди у выхода из деревни. «Я уже уезжаю. Ща я приду!» — крикнул ему в ответ Тиккери. «Ты уже уходишь, Матео!» — обиженно пробубнил себе под нос мальчик. «Да я скоро приеду!» — парень посмотрел на всех расстроенных детей. «Чё так париться об этом? Вот приеду я и приготовлю всем бургеры, как вам, а?» Матео хитро сощурил глаза. «Да», — радостно завизжали дети. «Отлично», — кивнул воин, — «ведите себя хорошо». На прощание он подарил им лучезарную улыбку. «Может, даже из портового города вам чего-нибудь привезу». Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. По пути в портовый город, Моргана подбежала к молодому парню, одетому в странные, незнакомые ей доспехи, которые уж точно ничем не напоминал броню рыцарей. Еще бы, ведь на нем было что-то наподобие юбки. Она остановилась возле него, а затем прильнула к нему всем телом. Их губы разделяли жалкие сантиметры. «Матео!» – неверяще промолвила девушка. «Моргана!» – воин чуть отвел голову назад, однако девушка в ответ еще ближе прижалась к нему. «У меня что-то не так с рожей!» – сконфуженно улыбнулся он. Девушка со счастливой улыбкой наконец отлипла от Тиккерея, который вообще ничего не понимал. Она снова оглядела всю его фигуру любящим и нежным взглядом жены, которая провожает мужа на работу. «Нет», — довольно сказала Моргана, — «я просто напоминаю себе, что это не сон». «Сон? Ахахахах!» — слегка рассмеялся он, ударив себя по колену. «Это не сон, любимая», — парень нежно провел рукой по щеке девушки. Он уже собирался убрать ее, но Моргана поймала его кисть и сама прижалась к ней лицом. «Наш дом, наш ребенок, наша семья — все это реально. Наша новая родина — Рим, реален. И твой любимый полководец, отделавший саму Аттилу, тоже реален». На секунду он задумался. «Хотя мне было стрёмно отделывать такую хрупкую девушку», девушка вопросительно посмотрела на мужа. «Аттила должен быть мужиком, а не девушкой. Как бы то ни было, ты победил, дорогой», с любовью произнесла она. «Точняк», подмигнул ей Матео, возвращая руку. «Прости, но я должен идти», махнул ей на прощание парень. «Сегодня решится судьба плененной Аттилы, поэтому я не знаю, когда вернусь», — сказал он жене у выхода, а затем скрылся за дверью. Моргана с улыбкой на лице еще пару мгновений смотрела на дверь, после чего развернулась и... «А-а!» — вздрогнула она, лежа на мягкой кровати. «Это был сон», — с грустью подумала принцесса. Она плотно сжала зубы и зажмурила глаза, пытаясь не расплакаться, однако эмоции, которые она испытала ото сна, и сожаления после пробуждения оказались сильнее нее. Моргана заплакала. Она плакала тихо и незаметно, однако в ее груди горел бушующий огонь разочарования. Иллюзия сна о их спокойной жизни снова спала, и уже в который раз девушка не смогла сдержать слез. Грезы о спокойной жизни вместе с Матео в Риме уже не в первый раз посещают девушку, оставляя после себя ее сердце опустошенным. Когда Моргана более-менее успокоилась, она поднялась с кровати и подошла к кроватке, где сладко спало ее любимое сокровище. От одного взгляда на ребенка девушке становилось легче. Девушка взяла зеркальце на тумбочке и вернулась обратно на кровать. Из-за магии зеркало превратилось в окно в другое место. Прямо сейчас принцесса наблюдала за лесом с высоты птичьего полета. Лес был очень красивым, особенно в обеденное время. Лучи солнца отражались от ярких зеленых листьев деревьев, которые немного шумели от легкого ветерка. У любого другого человека, увидевшего такую непередаваемую картину, перехватило бы дыхание от восхищения, однако Моргана игнорировала красоту природы. Ее взгляд был полностью прикован к повозке, запряженной лошадьми, на которой ехало два человека, ничем не примечательный мужчина и парень. Они оба о чем-то активно спорили. Вот именно парня она буквально и пожирала взглядом. «Ты не знаешь, что такое планета?» — громко спросил соседа Мата. «Откуда мне знать об этом?» Мужчина скосил на парня взгляд. «Чувак, ну ты даешь!» — покачал головой Тиккири. «Планета — это место, где мы живем», — как-то неуверенно произнес воин. «Ты перепутал планету с Британией?» Вуди схватил поводья покрепче. «Да ты не понимаешь», — устало вздохнул бывший рыцарь. «Планета — это место, место, где находятся все страны и воды, все океаны мира. Что за глупость?» — раздраженно бросил крестьянин. «Все знают, что здесь Британия, там», — он указал рукой перед собой, — «море, а за ним Рим». «Да», — не менее раздраженно воскликнул Тиккири. «Но все это находится на планете». Вуди посмотрел на воина, как на сумасшедшего, а в его взгляде четко читалось: «Ты втираешь мне какую-то дичь». Обычный крестьянин не понимал, о чем вообще говорит его попутчик. Да, вся деревня уже знает, что он путешественник, однако сам он не готов поверить в безумные слова Мата. А сам Тиккири потихоньку закипал от невежества Вуди. «Мы живем на круглой земле». Вуди посмотрел под колеса повозки, а затем вернул взгляд на Мата и махнул рукой вниз, как бы намекая, что земля перед ними уж точно не круглая. «Ты реально думаешь, что земля плоская?» — скептически выгнул бровь Тиккири. «Уж точно не круглая», — пожал плечами кучер. «Ну елки-палки», — всплеснул руками бывший рыцарь, — «и что там на конце света?» Голова крестьянина явно начала работать мощнее обычного. «Край? Нет никакого края». Матео прописал себе смачный фейспалм. «Если ты будешь идти все время вперед, то рано или поздно придешь туда, откуда начал. Ты никуда, блин, не провалишься. Земля круглая». Вдруг кони дико заржали, испугавшись чего-то впереди. Перед повозкой выскочили странные вооруженные люди, которые явно давно не мылись и не стирали свою одежду. Вуди побледнел от страха, а Тиккири радостно улыбнулся. Он ударил соседа по плечу со словами: «Чувак, да это ж самое настоящее клишированное нападение разбойников. А ты чего такой радостный, блондинчик? Чё я улыблюсь, спрашиваешь?» Матео выпрыгнул со своего места, пролетая над лошадьми и совершая в воздухе сальто, после чего приземлился прямо перед бандитами. «А тому, что я могу подраться?» Матео подтянул к бедру правую ногу, а затем резко отвел ее назад, впечатывая ногу в землю с громким глухим звуком. Земля мгновенно треснула, а лошади позади встали на дыбы, испугавшись. Тиккири уже стоял в боевой стойке, чтобы отделать разбойников. Как же давно он не сражался? Примерно год. Поэтому воин уже предвкушал крутой махач. Сами бандиты посмотрели на треснувшую землю под парнем, переглянулись и дали дёру в лес. «Спасайся, эй!» — во все горло заорал Матео им вслед. «Вы офигели! Ну че за невезуха?» Парень вышел из стойки и обиженно шаркнул ботинком. «Ух!» — облегченно вздохнул Вуди, распластываясь на сиденье. «Матео, ты молодец! Я подраться не смог!» — вернулся на свое место воин. «Зато никто не пострадал!» — возразил ему крестьянин. Хотя лучше бы бандиты получили по заслугам. Всем в деревне давно известно, что Матео – бывший рыцарь, однако до этого дня никто не видел парня в действии. И вот теперь Вуди стал свидетелем его силы. Чего хотя бы стоит его грациозный прыжок, а боевая стойка? Тиккири точно хотел побить их голыми руками, что у него точно бы получилось. Почему мужчина так в этом уверен? Матео одной ногой заставил землю покрыться трещинами. Если бы он так приложил бандита, то последний бы, как минимум, потерял сознание. «А ты, я смотрю, обосрался?» — ехидно улыбнулся воин. Вуди довольно часто общается с пассажиром, поэтому он смог понять, на что намекает парень. В отличие от бывшего рыцаря, сам мужчина не умел драться. Точнее, он бы, наверное, смог убить одного бандита, но с группой головорезов ему точно не справиться. «Ну и что?» — «Да ничего, все путем, не переживай об этом», — Матео похлопал кучера по спине, На вот, похавай лучше. Во вспышке света в руке у воина появился бургер. Настроение Вуди тут же подскочило вверх. Если до этого крестьянин страдал от своей беспомощности, то сейчас он забыл обо всех проблемах, ведь перед ним была самая настоящая еда богов. Мужчина одухотворенно принял из рук булку с разнообразной начинкой и вкусил райский вкус так называемого бургера. «Это хавчик тайм», — весело воскликнул Матео, доставая и себе бургер из инвентаря. «Хавчик тайм», — повторил за ним Вуди. Вот так два путешественника начали есть еду богов, не отъезжая от места засады. А за всем этим внимательно следила черная ворона, на которую иногда косился и сам Матео. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Сквидвард. Длинные тени от высоких стен портового города укрыли парочку путешественников от яркого солнца. Глаза кучера теперь могли отдохнуть от ослепляющих лучей звезды, а вот его спутнику было совершенно плевать на это. Больше всего ему не нравилась довольно длинная очередь к воротам. Местная стража довольно тщательно осматривала все обозы. Простых путешественников налегке же они пропускали в город быстро. Спустя примерно полчаса дуэт наконец въехал в город. Матео любил средневековье. Все же его любимый жанр – фэнтези, а все игры фэнтези происходят именно в средневековой тематике. Вот только настоящее средневековье какого-то там века выглядит не так уж и романтично, как на экранах телевизоров или мониторов. Все города в Британии, в которых успел побывать Теккерий за карьеру рыцаря, были очень грязными, как и местные жители. Честно говоря, его соседям из деревни тоже надо бы получше следить за собой. Конечно, Теккерий в свою очередь часто мылся в речке неподалеку и полностью следил за собой, хотя в последнее время он начал думать, что ведя вредный образ жизни, его здоровье бы ничуть не изменилось. Да он даже ни разу не чихнул с момента прыжка во времени назад. Матео скосил взгляд в сторону и увидел на крыше ворону. От него что, чем-то попахивает? Раз он привлекает внимание ворон, или что, птицы хотят сожрать его, хотя в данной ситуации только одна птица. Скорее всего, один и тот же ворон постоянно следит за ним, впрочем, воин не был уверен в этом на все 100. Все вороны на вид одинаковые. «Мой брат живет в конце улицы, крепко держа поводья», — сказал Вуди. «Именно за братом они и приехали». Вуди попросил воина помочь родственнику перебраться в деревню. Матео делать-то особо было нечего, поэтому он согласился. Любой нормальный человек знает, что переезд – это тот еще ад. Но теперь, когда у него тело идеального воина, это дело для него станет намного легче. Прекрасная фигура и красивое лицо, о чем еще мечтать мужчине. А вот женщины могут помечтать, чтобы такой кавалер сопровождал ее под руку. Поэтому проходящие мимо крестьянки смотрели на красавчика Матео, который улыбился от такого внимания к себе. В тех же играх или аниме даже крестьянки выглядят красавицами, вот только на деле обычные, незнатные дамы, не такие уж и красивые. Встречаются и уродины, и более-менее нормальные, но красавиц нет. Пока что самая красивая девушка, которую когда-либо видел Матео, была Моргана. Моргана, едва слышно пробубнил себе под нос он с грустной, но теплой улыбкой на лице. Он иногда вспоминал свою бывшую, и если в первое время, даже после прощения, он все еще ненавидел ее, то сейчас ему было жалко девушку. Каждый человек достоин счастья, и Теккерий искренне надеялся, что она сумеет отпустить прошлое и найти свою дорогу, которая приведет ее к счастью. От таких мыслей Теккерий чувствовал, как шрамы на его сердце затягиваются. Вдруг Матео стало не по себе. Он, движимый странным ощущением, взглянул на небо и увидел снаряд, летящий прямо в них. Матео схватил Вуди за руку и выпрыгнул из повозки. В следующий момент повозку и лошадей смело деревянным снарядом, который уж очень напоминал оторванную корму корабля. Части зданий и кораблей продолжали лететь с неба, превращая город в место бомбардировки. Монстр. Слышались панические голоса людей, пробегающих мимо дуэта и шокированных горожан. «Чего встали?» — взревел Матео оцепеневшим крестьянам. «Живо прятаться!» Люди наконец вышли из прострации и присоединились к нарастающей толпе в победе. Воин помог Вуди подняться и серьезно посмотрел на его перепуганное лицо. «Беги из города!» — стальным голосом сказал ему Теккерий. «А ты, а я наконец-то почилю!» Матео бросился в ту сторону, откуда продолжали лететь снаряды. Воин свистнул, и из ближайшего поворота выскочил боевой конь, полностью облаченный в броню. Прямо на ходу парень оседлал скакуна и помчался к цели. Толпа убегающих людей расступалась на пути грозного коня, однако не все из людей были в состоянии увернуться от несущегося на них всадника. И тут в дело вступает мастерство Мэтта. Идеальный воин легко направлял коня именно так, чтобы не задеть ни одного человека, даже несмотря на то, что ехал против потока толпы. В какой-то момент снаряд, прилетевший с неба, разрушил ближайший дом, перекрывая дальнейший путь для парня. Мэтт не растерялся. Он выпрыгнул из седла прямо на стену разрушенного здания и, оттолкнувшись от него, сумел долететь до крыши соседнего дома. Бывший рыцарь подтянулся и начал бежать дальше, перепрыгивая с одной крыши на другую. Сами сооружения располагались довольно близко друг к другу, поэтому благодаря своему игровому телу Мэтт вполне успешно паркурил. Конечно, он не делал трюки в воздухе, они сейчас уж точно были ни к чему. Впрочем, везение длилось недолго. Когда Тикерий уже видел портовую зону и торчащие из воды огромные щупальца, здание, по которому бежал Мэтт, разрушилось от снаряда. Перед этим Тикерий успел сделать прыжок в сторону следующего здания, но он явно не сможет зацепиться за него. Во вспышке света у него в руке появилась кусаригама. Тикерий в падении закинул каму, используя ее как кошку, на край крыши и влетел на цепи в окно. Еще одна вспышка света, и оружие вернулось в инвентарь, а Мэтт продолжил забег по коридору дома до следующего окна. Недолго думая, воин выпрыгнул наружу и приземлился прямо в седло своего боевого коня. В портовой зоне уже не было живых людей, повсюду лежали лишь разорванные трупы, поэтому скакун вмиг донес парня к монстру. «Уходи!» — приказал своей лошади Мэтт, спешиваясь неподалеку от чудовища, и конь послушно ретировался с поля битвы. В воде находился осьминог с красными пылающими глазами чудовищных размеров, который хаотично размахивал щупальцами, разрушая корабли и здания поблизости и раскидывая их части в город. Портовая зона полностью перешла в подчинение монстра, а подтверждением тому являлись трупы рыцарей, воинов и магов. Мэтт крутанулся в сторону, уворачиваясь от здоровенного щупальца, явно намеревавшегося раздавить парня. Еще одна вспышка света, и на его теле появились доспехи, а в руке – большой двуручный меч, который опустился прямо на конечность монстра. Он взревел от боли и начал еще яростнее колотить щупальцами вокруг себя. Мэтт, не обращая на это никакого внимания, победно смотрел на отрезанную ногу или руку монстра. Тикерий резко отпрыгнул назад и начал как угорелый бегать вдоль причала. Озлобленный монстр всей своей душой пытался раздавить человечишку. Вспышка света, двуручный меч меняется на кусаригаму, которую Мэтт раскрутил на ходу и забросил себе за спину прямо на приземлившиеся в нескольких сантиметров от него щупальце. Оружие впилось в конечность осьминога, и когда монстр поднял ее вверх, Мэтт тоже оторвало от земли. Такими темпами либо чудовище скинет парня, либо кусаригама оторвет часть плоти монстра, но итог один, Мэтт неминуемо полетит вниз. Осьминог хаотично дрыгал щупальцем, пытаясь отцепить от себя парня. К счастью воина, чудовище пока не додумалось атаковать его другими конечностями. Улучив нужный момент, Мэтт раскачался и сумел запрыгнуть на конечность, обмотав его щупальце цепью. Бум! Монстр ударил всеми руками по земле, отчего юркий человек все же слетел с монстра, однако цепь все еще была на месте. Тикерий мгновенно встал, призвал копье и воткнул его себе под ноги через цепь, тем самым прибив конечность осьминога. Впрочем, долго радоваться маленькой победе ему помешало еще одно щупальце. Мэтт прыгнул вверх, чтобы увернуться от атаки, однако еще одна конечность все-таки смогла достать воина. Во вспышке света перед ударом у него появился раскрытый зонт, которым он прикрылся. Удар снес парня в развалины зданий неподалеку. Посадка была жесткой, но это никак не отразилось на парне, а удар чудовища он даже не почувствовал. Что уж там, на зонте даже царапины не осталось. «Эх, Сквидвард», — проговорил тихо он, — «походу губка Боб тебя реально довел». Осьминог начал вырывать связанное щупальце из земли, что скоро у него точно получится, поэтому Мэтт уже собрался побежать обратно в бой, как его остановил знакомый голос. «Мэтт». Он оглянулся и увидел позади себя блондинку в черном платье и вуалью на лице. «Моргана», — шокированно сказал парень. Нахождение здесь бывшей удивило воина больше, чем гигантское подводное чудовище. «Позволь мне помочь тебе». Она сорвала с лица ткани и выкинула ее прочь. «Прекрасная Моргана. Она все так же красива и ослепительна, как и всегда. Тиккерий даже завис на секунду, созерцая ее красоту. «Ты идиотка!» – испуганно прокричал ей бывший рыцарь. «Вали нафиг отсюда!» «Матео, я...» «Черт!» Осьминог уже почти вырвал щупальца из оков, прикрываясь этим. Он кинул бывший зонт и со всех ног помчался к монстру. В руках у него появились кинжалы, а скорость бега неожиданно возросла. Тиккерий запрыгнул на пока еще скованное щупальце и побежал по ней к туше монстра. По пути парень воткнул лезвие в конечность, чтобы доставить врагу еще больше боли. Это спровоцировало чудовище еще сильнее. Он в ярости вырвал щупальце из земли и вскинул его вверх, отчего сам парень взлетел к небесам. Кинжалы исчезли, и теперь Тиккерий целился в лицо осьминога луком. Целые щупальца все еще кружили вокруг головы монстра, поэтому попасть в цель довольно трудно, а если вспомнить, что Матео падал вниз, цель казалась недосягаемой. Идеальный воин сузил глаза, натянул сразу две стрелы и выстрелил. Стрелы каким-то чудом сумели пролететь мимо бушующих рук осьминога, поразив его глаза. Чудо? Удача? Нет, это настоящее мастерство идеального воина. И снова зверь заорал, и теперь в его реве был слышен страх. Какой-то жалкий человек сумел ослепить короля морей. Неслыханно. Во вспышке света теперь в руках Матео держал копье, которое он кинул сверху вниз, прямо в макушку монстра. Копье поразило на своем пути и некоторые хаотично движущиеся щупальца, отсекая их от тела, и в конце вонзилось в череп чудовища. Еще один рев, еще одна вспышка, в руках Матео теперь был величественный молот. Матео падал прямо на голову монстра, поэтому он занес назад молот в двух руках, а затем при приземлении ударил им по торчавшему из головы монстра копью, вбивая его в тело чудовища. Но и на этом молот не остановился. Оружие пробило чешую и кости существа, а от силы удара по всему телу осьминога прошла крупная дрожь, из-за которой даже стрелы вылетели из глазниц монстра. Не будь его глаза подбиты, то наверняка именно они бы и вылетели из орбит. Матео победно спрыгнул с разбитой макушки зверя на землю. Вот это была битва. Его кровь кипела. Впервые за долгое время он ощутил настоящий вкус битвы. Хоть его сражение с монстром было недолгим, но он все равно был полностью удовлетворен. Матео засунул обратно в инвентарь молот, вытянул руку в сторону трупа и к нему, прорываясь сквозь мясо и кости существа, вылетело копье, которое тоже отправилось в инвентарь. Матео. Сквозь разрезанные щупальца и трупы к нему подбежала перепуганная и побледневшая Моргана. «Ты не пострадал». Она начала руками щупать его броню, чтобы удостовериться, что он в порядке. «Да все тип-топ». Во вспышке света с головы парня исчез шлем вместе с зонтом. «Релакс», — улыбнулся он ей. «Матео», — с трепетом промолвила принцесса, увидев его улыбку. «Я так рада тебя видеть». «Я тоже. Как житуха?» «А?» — растерялся она. «Житуха?» Девушка начала торопливо что-то вспоминать. «Дела-дела, у меня все, хорошо», Тиккерий нахмурился. Даже такой наивный человек догадается, что она врет. «Чет мне не верится». «Матео», девушка обняла возлюбленного и положила ему голову на грудь. «Когда все закончится, мы можем снова быть вместе». «Закончится что?» Тиккерий искренне не понимал, о чем говорит его бывшая. «Просто ответь мне, прошу тебя, любимый. Моргана любит Матео, поэтому не хочет втягивать его в свою месть, но с другой стороны она не хочет его потерять. Ее израненная душа каждый раз бросается из одной крайности в другую, надеясь получить все и сразу. Она просто не может отказаться от мести. Она жаждет убить утера, человека, который уничтожил ее семью. Она хочет, но не может. Моргана», Тиккерий положил руки ей на плечи и отлепил от себя, «я уже говорил, что прошлое должно остаться в прошлом. Наши отношения как любовников закончились, так давай же оставим это в прошлом. Но это не значит, что мы не можем быть друзьями. Когда мне понадобится твоя помощь, могу ли я обратиться к тебе?» Матео с доброй улыбкой посмотрел на красавицу. «Ка, конечно, Матео», ее голос подрагивал. «И ты можешь в любой момент обратиться ко мне за помощью». Он провел рукой по ее лицу, а затем обошел девушку и направился в город. «Чао-какао, детка». Когда Тиккерий отошел от трупа монстра на приличное расстояние, он обернулся и увидел, что Моргана все еще стояла на том же месте. Он вновь устремил взгляд вперед со словами: «Я исцелен», он положил руку на грудь, полностью. «Спасибо, Эктор», он вытянул раскрытую руку в сторону, и к нему прилетело его копье, которое ранее прибило цепь к усаригам и к земле. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, то данные для этого находятся у меня в профиле. Буду рад даже рублю 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК, там бывает интересно. https://vk.com/184376501. Больше ни один. Матео старательно мыл посуду в деревянном ведре с теплой водой. Чтобы еда всегда была отменной, нужны чистые рабочие инструменты и посуда. Возможно, это не всегда влияет на вкус, но парень был непреклонным. Теперь он в прошлом, а значит, воин сможет привнести в мир такие блюда, каких свет еще не видывал. Чего только стоит реакция крестьян и семьи Эктора. Следующим его кулинарным искусством будет. И тут парень неплохо так призадумался. А чего бы еще ему приготовить такого интересного? Шашлык, хотя некое подобие шашлыка готовит и сейчас. Мясо по-французски, а может, это мясо уже есть во Франции? Пицца. Теккери не знал, из чего сделать ему начинку. Гамбургер неплохо выстрелил, поэтому Матео сместил мысли в сторону фастфуда. Суши, вдруг озарило парня. Рис, есть. Рыба, есть. Он не был уверен, что рис сможет слипнуться, но парень все равно решил приготовить суши, а потом, может, и до роллов дойдет. Суши и роллы сложно назвать фастфудом, правда, сам бывший рыцарь всегда их так называл. Вдруг в его голове пронеслась странная мысль. Интересно, японское блюдо из того кракена было бы вкусным? Как бы то ни было, Матео перемыл всю посуду и разложил ее аккуратно по полочкам, после чего он взял топор у камина и вышел из дома. Древняя Британия, очень яркая и теплая страна, поэтому тут солнце ярко светило почти каждый день. Он обошел жилище, направляясь на импровизированный задний двор, чтобы порубить дрова. С его телом и способностями рубка дров – плевое дело. В такие моменты он чувствовал себя как-то по-особенному, как будто Теккери не идеальный воин, а самый обычный крестьянин. Если дела характеризуют человека, то в последнее время Матео только и делал, что занимался обычными делами любого простого деревенского обывателя средневековья. Делал ли это его крестьянином, может быть, однако сама его породистая внешность, которую он создал в редакторе персонажа, явно указывала на благородное происхождение. Мяу. Лезвие топора остановилось в нескольких сантиметрах от деревяшки. Он что, только что услышал мяуканье? Матео медленно повернул голову в сторону и увидел черного, зеленоглазого кота, сидящего рядом с ним. Теккери очень любил котов, а в Древней Британии он видел их всего лишь пару раз, и то они были на руках у римлян. И теперь настоящий кот вот так взял и пришел к нему. Воин медленно положил топор на землю, повернулся к животному и присел на корточки. Ему не хотелось спугнуть такое милое существо, поэтому все его движения были медленными и плавными. «КС-КС-КС», поманил он к себе кота. Кот торопливо подбежал к парню и прильнул к его руке, начиная мило мурлыкать. Счастливый Матео расплылся в улыбке. Он начал нежно гладить животное по его чистой, что удивительно, шерсти. Парню всегда было одиноко в доме. Теккери не мог просто целыми днями тусоваться в деревне, из-за этого он иногда болтал с собственным конем, который всегда отвечал хозяину недовольным фырканьем. Также иногда ему компанию составляли жуткие вороны. Мяу. Кот игриво крутился у ног и рук парня, явно получая удовольствие от прикосновения человека. Матео взял его на руки и проверил пол. Оказалось, к нему в гости пожаловала кошка. Меняло ли это отношение парня к ней? Ничуть. «Так ты у нас девочка», — хмыкнул Теккери. «Мяу». Кошка задними лапами всячески пыталась прикрыться, но при этом она не вырывалась с рук воина. Неужто кошка засмущалась? Такого априори не может быть. Но Матео не придал данному факту никакого значения. Он лишь радовался тому, что у него теперь есть домашнее животное. Теккери положил кошку обратно на землю и сам уселся на траву рядом с ней. «Кто у нас тут самая красивая кошка?» — гладил ее по спине парень. «Мяу!» — ответило ему животное, грациозно извиваясь перед парнем телом. «Назову тебя Николь», — коварно лыбясь, — произнес парень. «Мяу!» — довольно мяукнула кошка, ложась на спину. Матео начал гладить ее живот, а Николь нежно гладила парня по руке подушечками лапок. Теккери даже когтей не чувствовал на коже. В какой-то момент кошка поймала его руку, поднесла к мордашке и начала активно лизать пальцы. Теккери хихикнул от щекотки. На самом деле ему не было щекотно, смешок вырвался сам собой. Раньше, каждый раз, когда его облизывали кошки, он не мог не засмеяться. Николь отпустила руку парня, встала, а затем ловко запрыгнула ему на плечо. Очумелый парень застыл, боясь шевельнуться, чтобы не спугнуть животное, которое начало тянуться носом к лицу парня. Матео медленно повернулся к Николь, которая тут же начала лизать губы парня. Разумеется, он мгновенно отвернулся от нее.

Там бывает интересно. https://vk.com/слуп/184376501. Амак. Ребенок туманных улиц. Часть 1. Лондон 1888. Молодой зеленоглазый парень торопливо шел по грязным улицам большого города. Там, где живет он, на улицах всегда чисто и опрятно, но здесь он словно попал в другой мир, мир бедности. Здешние обитатели едва могли согреться от ночного холода, даже их одежда едва согревала от осенней погоды. К тому же общую атмосферу заброшенности подчеркивал туман, который становился только гуще к ночи. Бедняки боязливо расступались перед нахмуренным молодым парнем, чей внешний вид не располагал к разговору. Сам по себе он был парнем хорошим, но его очень раздражала одна семейная черта характера, непоседливость и несерьезность, поэтому он всегда старался выглядеть строго. Впрочем, и у парня были минусы. Вскоре он добрался до переулка, оцепленного служителями закона. Он подошел к хранителям порядка и показал семейный значок, после чего его пропустили. В кругах магов семейный герб парня значит много, поэтому каждая семья волшебников пыталась свести его со своей дочерью. В конце концов, род молодого человека берет свое начало еще со времен легендарного короля Артура. Подошел к парню немного упитанный усатый человек в форме. «Тек Кей, рад тебя видеть здесь. А где твой отец?» «Проблемы с вампирами», — пожал плечами он. «Папа попросил меня помочь вам, Том». «О», — пригладил усы Томас. «Ты знаешь, я даже рад этому в какой-то степени. Ну знаешь, твой отец талантливейший человек, но он немного безалаберный. Я тебя прекрасно понимаю», — улыбнулся тек Кей старому другу семьи, «поэтому я стараюсь быть более серьезным, чем он. Но должен сказать, твой отец обаял многих своим простым нравом», — поучительно сказал Томас. «Тебе стоит многому поучиться у него». «Да-да», — закатил глаза парень, — «но ты знаешь, я больше люблю сидеть дома, чем гулять по гостям или заниматься другими, не очень интересными мне, делами. Поэтому ты сейчас опоздал, да?» — хмыкнул опытный детектив. «Ахахаха», — сконфуженно рассмеялся тек Кей. «Вы правы», — зачитался, — «каюсь». «Не бери в голову», — махнул рукой Томас. «У нас есть, чем сейчас заняться». Детектив направился вглубь трущоб. Очередное убийство. Уже третье за последнее время с тем же почерком. «Расчлененная проститутка?» «Именно», — кивнул Томас. «А почему обычную серию убийств передали именно второму отделу, который сосредоточен на магических преступлениях?» «Твой отец лично настоял на этом». «Зачем?» — в ответ детектив лишь пожал плечами. Тек Кей тяжело вздохнул. Ему было все равно, чем занимается отец, который на месте и секунды не может усидеть, до тех самых пор, пока ему самому не пришлось взяться за это дело. Большую часть времени парень сидел у себя в комнате и читал любовные романы. Ему было в этом стыдно признаться, но именно истории про любовь полностью захватили молодого и одинокого человека. Он настолько увлекся дамскими книгами, что и сам решил написать одну. Учитывая его сегодняшнюю работу, он мог бы использовать данный опыт и включить в любовный роман детективную линию с маньяком-убийцей. Тек Кей уже начал прикидывать в уме общий план новой сюжетной ветки, но быстро откинул ненужные мысли. Все же он здесь и сейчас помогает расследовать настоящее убийство, чтобы не только не запятнать честь семьи, но и поймать преступника. «О боже!» – поджал губы парень, увидев труп. На земле лежала расчлененная женщина, чей живот был вспорот до интимной зоны. Если бы он поел утром, то его бы точно стошнило. Ну, а так парень давился только рвотными позывами, прикрывая рот платком. Мужчина, сидящий на корточках рядом, обернулся и, увидев тек Кея, подошел к нему. «Кто вы?» — устало проговорил незнакомец с красными от недосыпа глазами. «Можете просто называть меня тек Кеем», — парень показал герб семьи. «А, вы сын Теа, приятно с вами познакомиться. Мое имя Вильям. Вам не обязательно так уважительно говорить обо мне, я все же младше». «Я понял», — задумчиво протянул незнакомец Вильям. «При первой встрече с твоим отцом, мы тоже сразу перешли в неформальное общение. Можешь тоже не любезничать со мной, от крови не убежишь, тек Кей», — весело хихикнул Томас рядом. Тек Кей же поджал губы. Он очень уважает отца, но становиться таким же безалаберным он не хотел. Ему больше хотелось напоминать героев романтических книг, стать таким же серьезным и уверенным в себе человеком, как и персонажи из книг. И в этом парень не видел ничего плохого. «У нас уже третий труп», — троица окружила тело, — «внутренние органы удалены с хирургической точностью, в том числе и матка. Что за сумасшедший мог совершить такое?» в шоке проговорил Тёк-Кей. «Мужчина», — продолжил рассказ Томас, — «только мужчины будут так скрупулезно вырезать все внутренние органы у жертвы, к тому же все они были проститутками. Готов поспорить, что он снимал их, а потом заводил в темные трущобы, где никто не мог услышать криков жертв». «Да ты феминист, Том», — хитро сощурился Тёк-Кей. «Кто?» — не понял значения слова Вильям. «Я тоже впервые об этом слышу». «Ну», — во вспышке света у парня в руке появилась толстая записная книжка с кожаным переплетом. «Эта ведьмочка стопроц альфа-доминанторша над мужчинами, потому что она стервозная феминистка. Да она точно бы стала иконой всех фемок из всех фемок, а ее красные копья превратили бы в герб сильных женщин». Закончил зачитывать отрывок парень. «Я ничего не понял». «Я тоже», — вторили друг другу напарники-детективы. «По правде говоря, я и сам ничего не могу понять из этого дневника». Вспышка света, и книжка исчезла, но на самом деле это тоже довольно увлекательное чтиво. «И что это за книга?» — спросил Вильям. «Дневник подвигов короля Артура», — с гордостью заявил Тёк-Кей. «Мой предок был одним из рыцарей круглого стола. Все маги так кичатся своей родословной», — выгнул бровь детектив. «Без хорошей родословной талантливых магов быстро съедают семьи, имеющие власть», — пожал плечами парень. «Так-так», — похлопал в ладоши Томас. «Господа, давайте вернемся к расследованию. Свидетели?» Глупый вопрос, но в среде детективов его грех не задать. «Никаких», — покачал головой Томас. «Все как обычно. Расчлененный труп шлюхи без внутренности и никаких свидетелей. Куда катится этот мир?» И вскоре в Скотланд-Ярд придет очередная записка с тщеславным содержимым от Джека Потрошителя, и тогда журналисты снова обрушатся на нас, буквально простонал Вильям. «Я хочу домой попить чаю». В чем-то детективы правы. Если сидеть и просто ждать новых трупов, надеясь, что маньяк ошибется, то Скотланд-Ярд никогда не сможет поймать виновника. Он, как представитель древней семьи не только магов, но и воинов, должен проявить инициативу и придумать что-нибудь. И он уже кое-что придумал: прогуляться по темным улицам Лондона в одиночку. «Амелия», — недовольно проговорил парень, стоя напротив бедно одетой женщины, «я же говорил тебе сидеть дома. А чем тогда я заработаю себе на еду, мистер хороший человек?» Двусмысленно улыбнулась женщина. «Ох», — тяжело вздохнул парень. Он вытащил из заднего кармана пару купюр и протянул их женщине, которая, не задумываясь, выхватила их и запихнула банкноты в лифчик. Познакомился парень с этой женщиной неделю назад, когда он начал обходить бедные районы ночью. Многие проститутки после предупреждения о маньяке-убийце решили не испытывать судьбу и сидеть дома, но не все приняли новые правила. Одной из них была и Амелия. «С вами приятно иметь дело, мистер хороший человек, а теперь иди домой», — Тёк-Кей плохо скрывал раздражение в голосе. «Вы приходите ко мне ночью, даете деньги и говорите идти домой», — игриво улыбнулась женщина. «Мистер хороший человек, я ведь даже не знаю вашего имени. Джек Потрошитель, ахахахахах». Звонко рассмеялась она, прикрывая рот рукой. «Вы знаете, а мне ведь на секунду даже стало страшно». «Вам будет страшно, когда вы действительно встретите его». Парень подошел вплотную к женщине и навис над ней. «Он будет медленно вспарывать вам живот, чтобы потом вырезать внутренние органы». Он ткнул пальцем в грудь немного напуганной шлюхи. «Он начнет отсюда, а потом спустится сюда клинком и провел им до ее интимного места. Он раскроет живот и начнет копаться в нем, нащупывая печень, почки, поджелудочную, а в конце он вырежет матку. Поверьте мне, умрете вы не сразу. Вы прочувствуете боль каждой клеточкой тела, и умрете с отпечатком смерти на душе, которая будет преследовать вас даже в загробном мире». Парень отошел от дрожащей и побледневшей женщины. Теперь Амелия поняла, что вела себя слишком опрометчиво, подвергая жизнь опасности. Если уж маленький монолог ее так напугал, то что будет, если Джек и вправду придет за ней? «Денег у меня может быть и много», — продолжил Тёк-Кей, «но жизнь у вас только одна. Подумайте о себе хоть немного и пойдите домой». «Да», — сипло проговорила женщина. «Спасибо». Проститутка неуверенной походкой направилась вниз по улице, пробиваясь сквозь густой туман. Тёк-Кей провожал ее грустным взглядом. В первый день своего патрулирования парень считал всю эту ситуацию сценой из книг. Он фантазировал, как будет описывать бедные, грязные и вонючие улицы трущоб, но в какой-то момент будущий писатель поймал себя на мысли, что это его город, город, в котором он живет. В течение всей недели во время обхода, куда бы он ни посмотрел, он замечал грязь, отходы, человеческие экскременты огромных крыс, а ведь тут живут люди. Теперь ему больше не хотелось использовать такие локации в книге, хотя бы из уважения к здешним жителям. Вдруг парень сумел сквозь туман разглядеть какое-то движение в подворотне. Тёпкий на неимоверной скорости бросился в переулок и схватил за грудки тощего мужчину, от которого разило алкоголем, в обливанной рубахе. Парень прижал незнакомца к стене ближайшего дома и поднял его над землей. «Нет, не убивай меня», – орал в панике мужчина. Тёпкий начал обшаривать карманы мужчины, надеясь найти хотя бы нож, чтобы устроить допрос с пристрастием, но к его разочарованию он обнаружил только пару монет и грязный платок. «В такое время небезопасно бродить по улицам», — строго проговорил Тёпкий. «Я думал, вы тот самый Джек», — дрожащим голосом произнес алкоголик. «Я стану им, если вы сейчас же не пойдете к себе домой», — парень поставил мужчину на землю. «Я понял», — поправляя на себе рубаху, незнакомец поспешно ретировался. Тёпкий начал разглаживать морщины на лбу. Из-за того, что он все время хмурится во время чтения, коим он занимается почти каждый день, грозный и недовольный вид стал неотъемлемой частью парня. Он расправил морщины и прикрыл рукой рот, стараясь унять тревогу, терроризирующую его уже почти неделю. Еще бы он не тревожился. Прямо сейчас Тёпкий гуляет по охотничьим угодьям убийцы-психопата, который может напасть в любой момент. Своими целями Джек-потрошитель всегда выбирал беззащитных шлюх, но если загнать его в угол, то маньяк начнет не только совершать ошибки, но и выбирать в качестве своих целей других людей. Поэтому Тёпкий решил патрулировать улицы в одиночку. Парень продолжал бродить по округе, стараясь не наступить в грязь или испражнения. В первый день его ботинки были забрызганы лужами, а на подошве нашлись следы от говна, что очень разозлило экономку семьи. Со временем Тёпкий научился маневрировать через вонючие препятствия на улицах. Главное – смотреть себе под ноги. И вот так, глядя себе под ноги, парень заметил каплю красного цвета. Он застыл на месте, после чего медленно присел и присмотрелся к ней. Глаза ему не врали, перед ним действительно была кровь. Однако это ничего не доказывает. Парень начал проверять туманные переулки рядом, чтобы найти след, и он его нашел. В ближайшей подворотне Тёпкий нашел еще капельки крови, которые вели дальше в темный переулок. Он шел медленно и тихо, усилив зрение и слух с помощью магии. Рядом слышались разные шорохи, пищание крыс, скрипы покосившихся домов. Все это держало парня в напряжении. Он шел вперед, по следу из кровавых едва различимых пятен, пока наконец не нашел труп с разрезанным брюхом. Нет, Тёпкий упал на колени перед телом. Его лицо исказилось в негодовании от понимания, кто перед ним лежит. Это была Амелия, та сама проститутка, которую парень каждый день гнал домой. Это его вина. Если бы только он не отвлекся на того мужчину, если бы только решил проводить женщину домой, то она была бы жива. Опираясь об стену, парень с трудом поднялся. Ему срочно нужно сообщить о новой жертве в Скотланд-Ярд. «Прости меня, Амелия», парень снял с себя куртку и прикрыл тело и лицо женщины. «Я обязательно найду эту тварь и отомщу за вас всех». Почерк тот же, угрюмо проговорил Томас, но он явно торопился. Разрезы немного неаккуратные. «Ты, наверное, бродил по округе», в сонном состоянии проговорил Вильям, стараясь не заснуть стоя. «Я пытался выследить Джека всю неделю, но безрезультатно», осунулись плечи парня. «Мы тоже патрулировали улицы», потирая глаза пробубнил усатый страж закона, «и это не помогло. Однажды мы наткнулись на странную личность невысокого роста в черном плаще, но это оказался бездомный ребенок. Мы даже толком расспросить ее ни о чем не успели, как она растворилась в тумане», устало зевнул напарник. «Дети улицы, что с них взять?» махнул рукой Томас. «Они здешние закоулки лучше всех знают. К тому же мы наверняка напугали ее, вот она и убежала». «Значит, от патрулирования нет никакого толка», буквально выдавливал из себя слова Тёпкий, который не мог смотреть на выпотрошенное тело знакомой. «Боюсь, что да». «Черт», недовольно шаркнул ногой парень. Он засунул руки в карман теперь уже испачканных штанов и направился к выходу из оцепления. Никто его не остановил. Он без проблем прошел мимо стражей закона и направился в сторону дома. Парень слишком устал и вымотался за последнее время. Недосыпание и тревога плохо сказывались даже на его невероятно здоровом и подтянутом теле. Еще одно наследие от самого первого предка. Хмурый Тёпкий шел по грязным улицам. Его сурового и усталого взора боялся даже густой туман, который в страхе расступался. В какой-то момент он наступил на погрызенное тело крысы, Но парень не заметил этого. В данный момент ему было плевать совершенно на все. Джек оказался очень осторожным, хладнокровным и хитрым убийцей, который уж долгое время ведет за нос не только Скотланд-Ярд, но и его отца, непозволительная роскошь для психопата. «Мама!» Тёпки и остановился. Он только что услышал слово «мама». Парень настороженно осмотрелся вокруг, но ничего странного не заметил. Списав все на усталость, парень продолжил свой путь. «Мама!» И снова чей-то голос, который словно доносился отовсюду. Тёпки и снова внимательно осмотрелся, но так никого и не увидел. Кто-то либо очень хорошо прячется, либо он просто плохо ищет. Даже если парень начнет переворачивать улицу вверх дном, то ребенок, а в том, что это был детский голос, он не сомневался, попросту убежит. Сегодня Тёпкий уже не смог спасти одного человека, такого больше не повторится. «Эй, давай я помогу тебе найти твою маму», — сказал парень в пустующей улице. Ответом ему была тишина и едва слышное завывание ветра, из-за которого, казалось, даже туман стал гуще. Белая мгла, словно монстр из книг ужасов, подбирался к собранному парню. В любой момент Тёпкий готов был вступить в бой. Он слишком зол и раздражен, чтобы щадить напавших, поэтому они парой синяков точно не отделаются. «Мама!» Но на его удивление из мглы вышла маленькая девочка с грязными белыми волосами, чумазым лицом и некрасивыми шрамами. Все ее тело прикрывал грязный дырявый плащ, чей смрад парень отчетливо чувствовал. Она смотрела на него ясными, зелеными, немного заплаканными глазами, в которых он видел глубокую грусть и тоску по «маме, не можешь найти маму?» Тёпкий сразу же сделал лицо попроще для ребенка и присел на корточки. «Мы сегодня нашли маму, но она не мама», — шмыгнула носом девочка. «Разумеется», — парень ничего не понял. «Слушай, здесь сейчас очень опасно», — он вновь осмотрелся по сторонам. «Давай я отведу тебя к себе», — на секунду в ее глазах парень увидел странный блеск. «А утром я помогу тебе найти твою маму», увиденный блеск мгновенно исчез. «Ты поможешь найти нам маму?» – невинно спросила девочка. «Конечно. А вас много? Мы все тут. Ох, я вижу. Ва-ва-ва-ра». Не успел Тёпкий толком войти, когда на него посыпались недовольства со стороны экономки. «Эра!» Но даже она опешила, увидев, как за Тёпкием в дом заходит немытый, чумазый и вонючий ребенок в тряпье. «Я объясню тебе все позже, Франки», не дав прислуге толком прийти в себя, парень перехватил разговор. «Ты можешь пока набрать ванну для нашей гости, пожалуйста», вымученно улыбнулся он. «Ва-ва», недовольно помотала головой экономка, направляясь в ближайшую ванну. «Добро пожаловать», Тёпкий развел руки в стороны. «Это мой дом,